Глава четвертая. «Где ты гуляла?» Набросилась на нее старуха, брызгая слюной. «Я приказывала тебе отдохнуть, чтобы не выглядеть усталой». Я подумала, мне лучше подышать свежим воздухом, который разрумянит лицо, чем спать в душной комнате, — отозвалась Гюльжан. Смотрительница прожгла ее взглядом черный глаз, словно пытаясь проникнуть в душу. Но Черкешенко смотрела спокойно и безмятежно, и Лейла кивнула на кровать. «Раздевайся и ложись». Гюльжан знала, какая процедура проводится перед походом в баню, и действительно с помощью мази, сделанной из яиц, меда и лимонного сока, старуха удалила на ее теле лишние волосы, а потом повела в хамам, специально приготовленные для ночного ритуала. Когда тело черкешенки достаточно распарилось, Лейла приказала ей поплавать в бассейне. Сегодня вода, настоянная на лепестках гибискуса и фиалок, благоухала. Она не только смягчала кожу, но и наполняла ее тонким ароматом. Обычно любившая купаться, Гюльжан считала минуты, когда смотрительница позовет ее для дальнейшей процедуры. Ей хотелось, чтобы все поскорее закончилось, и из общей спальни, где проходили смотрины, она не добралась по золотому пути, именно так называли эту дорогу, до покоев падишаха. Неутомимая Лейла с помощницами легкими умелыми движениями нанесли на волосы и кожу маску из глины, а потом, выждав 10 минут, еще раз помыв голову и те части, которых коснулась спина, жесткой шелковой варежкой стали массировать лицо и тело, удаляя ороговевшую кожу. Повелитель любил, чтобы кожа невольницы напоминала по нежности лепесток розы, была мягкой, как у новорожденного ребенка. Чтобы высохшая кожа не сморщилась, ее обильно смочили маслом, смесью оливкового и кунжутного, с добавлением эфирных, ромашки и розы. Осмотрев свою работу, проведя по телу черкешенки узловатыми пальцами, Лейла осталась довольна. «Теперь вытирайся и за мной», — скомандовала она. Гюльжан знала, что за этим последует. В специальной комнате было все приготовлено для наложения косметики. Усадив ее на мягкий стул, Лейла принялась колдовать, ловко орудуя кисточками и палочками. Черные глаза черкешенки стали еще больше с нарисованными сурьмой стрелками, брови еще чернее и смуглее. «Теперь пожуй». Старуха силой раскрыла рот девушки и сунула ей что-то горькое, жгучее, сразу обжегшее язык. Гюльжан закашлялась и хотела выплюнуть противную смесь. Но Лейла приказала жевать. «Это паста с перцем, известью и семенами льна», — пояснила она. «Черные брови и глаза должны оттенять цвет лица и губы. Наш луналикий предпочитает алые. Бетель усилит их красноту». Пока Гюльжан, подавляя тошноту, жевала смесь, помощницы Лейлы колдовали над ее телом, делая на коже замысловатые рисунки из хны, чтобы выгодно подчеркнуть все соблазнительные выпуклости. Когда же все закончилось, девушке дали пожевать постилку, чтобы изо рта шел аромат, и, одев самую красивую одежду, повели в общую спальню. В ней уже столпились полсотни невольниц, разных как по внешности, так и по национальностям, и каждая с надеждой ожидала выхода Ясноокова. У падишаха было много прозвищ. Гюльжан старалась спрятаться за свою соседку, высокую белокурую славянку, но Лейла вытолкнула ее вперед в тот момент, когда повелитель зашел в комнату. Он показался бедняжке еще старше, ниже ростом толще. Гусиные лапки у черных угольных глаз придавали его лицу мягкость и доброжелательность. Луналикий медленно несколько раз прошелся мимо невольниц, прожигая каждую взглядом черных глаз. Остановившись возле Гюльжан, он бросил платок, который она машинально схватила. «Тебе повезло». Лейла возникла будто из ниоткуда. «Сегодняшняя ночь твоя». Невольницы, оставленные без внимания, потихоньку разбрелись, как бесплотные тени. Черкешинку, стоявшую в оцепенении, подхватили мулатки, повели в маленькую комнатку, где сменили ее одежду на более легкую, почти прозрачную, и также, взяв под руки, потащили в покой падишаха. Повелитель возлежал на широкой кровати, покуривая трубку с благовониями. Увидев Гюльжан, он улыбнулся, показав великолепные белые зубы, белизну которых не подпортил даже табак. Жестом приказав мулаткам удалиться, он величественно поднялся с ложа и подошел к трепещущей черкешенке. «Как тебя зовут?» Его голос на удивление звучал ласково, и бедняжка немного расслабилась и ответила. «Гюльжан». «Красивое имя». Повелитель сорвал с нее платок и провел по мягким волосам. «Да что там имя? Ты сама красива, как моя любимая роза в саду». От его прикосновения девушка снова сжалась. «Ты боишься меня?» — изрек Луналикий. «Ты девственница?» Она кивнула, не смея поднять на него глаза. «Всем когда-то приходится становиться женщинами», — философски заметил он. «Не бойся, я не причиню тебе боли». Он взял пиалу и плеснул какой-то жидкости, пахнувшей мятой и эвкалиптом. «Выпей, тебе немного полегчает». Не поднимая ресниц, отбрасывавших тень на пунцовые щеки, Гюльжан выпил ароматный чай. Падишах, обняв ее за плечи, усадил на ложе любви. Остальное черкешенка видела словно в тумане. Откуда ни возьмись, вновь появились мулатки, принесшие большие светильники. Они встали по обеим сторонам любовного ложа. Падишах сам без их помощи умело раздел Гюльжан, восхищаясь красотой ее тела, потом разделся сам и, целуя девушку, раздвинул ей ноги и сел между ними. Черкешенка лишь на мгновение почувствовала боль, потом уже ничего не чувствовала. Разумеется, все наставления Калф и Лейлы были забыты. Ясноликий пыхтел над ее телом, а она лежала, не шевелясь, ничего не соображая. Когда все закончилось, ее полумертвую отвели уже в другие покои. Упав на кровать, девушка заснула крепким, всепоглощающим сном.